Глава 2.9. Взвешенные избирательные системы. До сих пор описывались избирательные системы, в которых у одного избирателя есть один голос, и, соответственно, все избиратели и их голоса равны. В противовес этому выделяются взвешенные избирательные системы, в которых голоса избирателей неравнозначны. В качестве примеров таких систем можно привести голосование в Совете Безопасности СБ ООН, где у 5 из 15 членов есть право вето, в Совете акционеров корпораций, где вес голоса равен доле управляемых акций, и в коллегии выборщиков США, в которых число голосов штата пропорционально численности проживающих в нем граждан. Во всех этих случаях голоса избирателей имеют разный вес, то есть разное влияние или разную власть, которую можно измерить. Как будет показано далее, в некоторых ситуациях при формальном равенстве голосов на самом деле они также имеют разную силу в определенных обстоятельствах. Рассмотрим несколько примеров взвешенных систем с 4 партиями в парламенте, которым нужно сформировать коалицию, чтобы избрать правительство. Анализ взвешенных систем крайне полезен при анализе коалиционного строительства. 14 к 8, 7, 3, 2. Блокирование первых двух партий по отдельности с двумя последними ни в каком случае не позволит им набрать квоту, соответственно, решение может быть принято только при консенсусе двух крупнейших партий, значит, влияние этих партий выше влияния малых. 19 к 8, 7, 3, 2. Решение может быть принято только общим консенсусом всех 4 партий, то есть, несмотря на то, что у партий разный вес голосов, их влияние одинаково в избирательной системе, из чего можно сделать вывод о том, что вес и влияние – это не одно и то же. 11 к 12, 5, 4. Решение в любом случае принимается первой партией, которой не требуется вступать в коалицию с другими. 12 к 9, 5, 4, 2. Решение может быть принято только при поддержке первой партии, которая математически обладает правом вето на решение остальных. Заметим здесь отличие такой ситуации от предыдущей. Решение здесь не может быть принято без поддержки игрока с правом вето, что, однако, не означает, что право вето достаточно, чтобы гарантировать этому игроку желаемый им выбор. 30 к 10, 10, 10, 9. Решение при любом раскладе не будет учитывать мнение последней партии, даже несмотря на то, что она лишь немного отстала от других по количеству голосов. Для оценки степени влияния игрока в избирательной системе, в том числе, скажем, партии при коалиционном строительстве, используются индексы влияния. Индекс влияния Банцефа отражает влияние избирателя, партии, в избирательной системе, парламенте, то есть его возможность влиять на исход голосования. Распределение влияния по индексу Банцефа между избирателями, партиями, соответственно, будет отражать значение каждого игрока в системе, которое, как было показано ранее, не всегда будет равен его весу. Другим методом расчета влияния является индекс Шепли-Шубика. В нем учитывается последовательность присоединения игроков к коалиции, то есть последовательная коалиция. Ключевым игроком становится тот, при котором последовательная коалиция становится победной, а значит, в отличие от индекса Банцефа, здесь в каждом случае будет только один ключевой игрок. Индекс влияния Шепли-Шубика будет рассчитываться для избирателя, партии, как отношение доли победных последовательных коалиций, в которых избиратель, партия является ключевым, к сумме всех победных последовательных коалиций, которые являются, по сути, факториалом всех игроков. Не приводя здесь полные расчеты, зафиксируем, что в СБ ООН каждый из пяти постоянных членов – Россия, США, Китай, Великобритания и Франция – имеет индекс влияния Банцефа 16,7% и индекс влияния Шепли-Шубика 19,6%. А каждый из 10 оставшихся непостоянных, избираемых по ротации от всех регионов мира, 1,65% по Банцефу и 19% по Шепли-Шубику. Другими словами, право вето дает постоянным членам СБ ООН в 10 раз больше влияния на принятие решений в организации по Банцефу и в 100 раз больше влияния по Шепли-Шубику, если принимать в расчет порядок формирования победных коалиций.